Глава 52. Обстрел был дерзким и внезапным. Лучники и арбалетчики ударили разом. Стрелы разили наповал и в полнейшей тишине. Бурцев видел. После первого залпа на трех вышках бессильно обвисли прожекторы, а пулеметные стволы беспомощно уставили звездно-лунное небо Палестины. Без единого звука творились автоматчики, патрулировавшие северное ограждение прохода Шайтана. Второй залп все же выдал стрелков. Послышались сдавленные вскрики, глухой стук наконечников о дерево и звонкий, а металлические каркасы ангаров. Звякнуло. Посыпалось стекло. Погас прожектор на вышке у шлагбаума. С соседней вышки шумно рухнул вниз пулеметчик. Раздался чей-то истошный вопль. Дал очередь в воздух часовой у комендатуры. И проход Шайтана ожил. Взвыл сиренами, замельтешил слепящими лучами, зарокотал двигателями. Затопал сотнями ног, огрызнулся десятками стволов. С дальних вышек затявкали пулеметы. Ударили шмассеры, выскочивших из казарм солдат. Но немцы палили вслепую, не видя и не слыша противника, а сами по-прежнему были как на ладони. Вот стрела сбила с лестницы эсэсовца, карабкавшегося к пулемету на опустевшей вышке. Свалился, не добежав до окопа, гранатометчик с фаус-патроном. Еще с полдюжины человек, сунувшиеся к проволочным ограждениям, попадали, утыканные стрелами, как ежи. Бурцев ждал. Он мог бы сейчас поддержать стрелков пулеметными очередями, мог многократно усилить смятение в стане врага, мог посеять панику. Но для этого пришлось бы выдать себя с потрохами. Пришлось бы раньше времени демаскировать позицию. Нет, пулемет должен молчать. А вот с железным яйцем полететь бы самое время. Эмир Бейбарс словно прочел его мысли. Бурцев не видел посланной из пращи гранаты. Но не заметить яркий цветок разрыва было невозможно. М-39 рвануло на пути отделения, спешившего к опущенному шлагбауму. До шлагбаума добежали лишь двое, рухнули в окопчик. Застрочили в ночь, испуганно, непонимающе, без цели, без смысла. Вторая граната влетела в распахнутую дверь казармы. Взрыв! Выбитые стекла, крики. Третий снаряд Бейбарс умудрился забросить в небольшое окошко ближайшего ангара. Яичко в яблочко внутри глухо бухнуло. Тут же прогремела целая серия повторных взрывов. Видимо, сдетонировали емкости с горючим. Ангар объяло пламенем. Из окна в ночь взметнулся сноп искр. Кто-то выскочил наружу, заметался орущим факелом. Хорошая, яркая мишень. Стрела настигла горящего человека, живой факел упал, умолк, умер. Еще одна М-39 разорвалась возле припаркованного у штабного здания Кюбельвагена. Того самого с мютюгальником над лобовым стеклом. Посеченный осколками автомобиль осел на пробитых протекторах. Вспыхнул бензобак. Да, прощавый гранатомет марки «Мамлюк Бейбарс» оказался на редкость скорострельным и эффективным оружием. Но и немцы быстро приходили в себя. Неожиданно ночное нападение и даже гранаты, перелетающие вместе со стрелами через проволочное ограждение, могли смутить цайт-команду лишь на время, на короткое время. И время это вышло. Окриками и тычками офицеры наводили порядок. Толковые командиры гнали подчиненных в укрытие. Четкие приказы звучали громче, чем крики раненых и вопли растерянных солдат. Немцы занимали позиции. Сайт команды СС принимала бой. Госпитальерским развалинам уже потянулись патрули. Со стороны патриаршего дворца спешила конница братства Святой Марии. Из прохода шайтана выдвинулась моторизованная колонна. Два танка «Пантеры» и «Рысь», полугусеничный бронетранспортер с открытым верхом, да три цундапа с пулеметами в колясках должны были проехать точнёхонько под колокольней Сен-Мари-де-Латен. Расчет Бурцева оправдался. Стрелки стягивали на себя основные силы фашистско-тевтонского гарнизона. Но за это пришлось платить дорогую цену. Все прожекторы прохода шайтаны уже шарили по руинам Иоанитской резиденции. Пашики разглядели наконец противника и били, били, не давая поднять головы. «Уходить! Пора уходить!» Стрелы теперь летели редко. Прощабий Барса тоже мелькала в воздухе нечасто. Да и переброшенные через ограждение гранаты взрывались бестолку. Бурцев мазанул лучом света от руин к дому Мункиза, осветил беседку с тайным ходом ионитов. Это был условный знак. «Всем в подземелье! Всем, кто еще уцелел, отступать немедленно и подрывать за собой пороховые мины!» Взрыва он не слышал и не видел. Заметил только, как дрогнула и просела земля под подворьем Мункиза, как рассыпалась беседка алхимика, как развалился дувал, как перекосился дом старого сарацина. Все. Ход в подземелье закрыт. А следующую секунду Бурцев вздрогнул от неожиданного звона. — Что? Где? — дребезжал полевой телефон. Настойчиво и громко. Вот ведь не вовремя. Проход шайтана вызывал, блин, колокольню. Не отвечать? Но тогда фашики сразу заподозрят неладное. Бурцев протянул руку и взял трубку. Приложил к уху. «Я?» Лающий. Фельдфебельский какой-то голос сходу отчитал за нерасторопность. Спросил, видно ли с колокольни партизан, засевших в развалинах. «Найн», — честно ответил Бурцев. Тут же ему была поставлена боевая задача обстрелять руины и прикрыть пулеметным огнем колонну, движущуюся к развалинам мимо колокольни. «Я воль», — весело отозвался Бурцев. «И он прикроет. Так прикроет. Мало фринцам не покажется. И пусть там ваши тевтоны просыпаются, наконец!» — гавкнула трубка напоследок. «Пусть присоединяются к колонне. Партизаны захватили гранаты и, кажется, научились с ними обращаться. Так пусть рыцари войдут в развалины первыми!» Трубка заткнулась. В люк заглянул Хабибулла. — Ты с кем разговаривал, Василий Вацлав? — Да так, — отмахнулся он. — Немецкая магия донимала, телефон называется. Бронетехника и мотоциклы из прохода шайтана уже доползли до колокольни, остановились, поджидая тевтонское подкрепление. А вот нападение сверху немцы не ждали. — Ну, Хабибулла, наш черед! «Бей шайтановы повозки!» Бить сверху было удобно. Фашики сгрудились кучкой под самой башней, у забора, окружавшего церковное подворье. Бурцев начал первым. С главной цели противотанковая граната, шелестнув в воздухе лентами стабилизатора, упала на корму «Пантеры». Взрывом разворотила двигатель и повредила гусеницу. И хотя баки не вспыхнули, перепуганный экипаж полез наружу. Со второго этажа колокольни ударили арбалеты. посыпались, мелькая подпаленными фитилями, глиняные кувшины с греческим огнем. Зажигательные снаряды летели один за другим. Кто-то из бейсбарсовых джигитов, видимо, помогал огнеметчику. И коктейль Мункиза не знал пощады. Три кувшина без пользы расплескали дымный плань по земле. Один поджег правофланговый цундап вместе с экипажем. Еще два рухнули на броневик без крыши, мигом обратив машины в пылающий факел. Из кабины и кузова выпрыгивали люди. Гитлеровцы кричали, сбивали липкий огонь. Бесполезно. Мункиз, вспомнится, говорил, что без уксуса и песка это пламя не потушить. Так и есть. Еще три кувшина ударили о броню рыси. Содержимое горшков окатило огненной струей башни, и корпус растеклось до самых гусениц. Танк вспыхнул целиком и сразу. Обожженная рысь взревела, заметалась по узкой улочке, оставляя за собой огненный след, ломая дома и заборы, раздавила пылающий цундап, чуть не врезалась в пантеру, своротила ограду церковного двора, откатилась от пролома, снесла домишко на противоположной стороне улицы, но остановилась, как только занялась пламенем корма. Из люков выскакивали танкисты. Воины Бейбарса снова взялись за арбалеты. Хабибулла выбросил последний горшок. Бурцев швырнул под колеса уцелевших мотоциклистов железные яйца М-39. Взрыв. Еще. Бурцев взялся за пулемет. Лупил под сундапом, по каскам, по поднятым кверху лицам и шмассерам. Прошивал очередями мотоциклы, валил мечущихся среди огней и дыма ошалелых автоматчиков. Немцы были в шоке. Не ответить как следует, не уйти из-под удара они не успели. Лишь несколько шальных пуль ударили о камень звонницы. Разбили прожектор, чиркнули по колоколу, отозвавшемуся сполошным гулом. С колонной было покончено меньше, чем за минуту. Готова. Вся. Расстреляна, сожжена, утыкана арбалетными болтами. Бурцев перезарядил пулемет. Ударил по стягивающимся отовсюду фашистско-тевтонским патрулям. Старался по возможности щадить окрестные дома. Целил только по фарам и факельным огням, мелькавших на улицах Иерусалима. Затем развернул горячий ствол МГ-42 к Патриаршему дворцу. Оттуда приближалась орденская конница. Полоснул длинными очередями по плотным рядам всадников. Раз, другой, третий. И как частой гребенкой вычесал тевтонское воинство. Повалились кони и люди. Пали факелы и белые штандарты с черными крестами. Рыцарский строй, спешивший на помощь союзникам, распался, отступил. А потом... Потом громыхнуло так, словно над самой головой Бурцева взорвали атомине. Так ему показалось.